Девушки в летних платьях. Пятая авеню купалась в солнечном свете, когда они вышли из Бриворта и зашагали к Вашингтон-сквер. Несмотря на ноябрь, солнце еще грело и выглядело все как летним утром. Автобусы, хорошо одетые люди, неспешно прогуливающиеся парами, тихие дома с закрытыми ставнями окнами. Майкл крепко держал Фрэнсис под руку. Шагали они легко, улыбаясь. В воскресенье они хорошо выспались и плотно позавтракали. Майкл расстегнул пальто, подставил лицо легкому ветерку. Они шли молча среди молодых, красивых людей, которые, похоже, составляли большинство в этом районе Нью-Йорка. «Осторожно!» – нарушила молчание Фрэнсис, когда они пересекали 8-ю улицу. «Не сверни шею!» Майкл рассмеялся. Фрэнсис последовала его примеру. «Не такая уж она и красивая», — добавила Фрэнсис. «Во всяком случае, ради ее красоты нет смысла ломать шею». Майкл рассмеялся вновь, на этот раз громче. «Но и не страшила, у нее отличный цвет лица, как у деревенской девушки. Как ты поняла, что я смотрю на нее?» Фрэнсис склонила голову на бок, улыбнулась мужу из-под шляпки. «Майкл, дорогой!» Майкл опять хохотнул. «Ладно, улики неопровержимы, извини. Все дело в цвете лица. Такая кожа в Нью-Йорке, редкость, извини». Фрэнсис легонько похлопала его по руке и увлекла к Вашингтон-сквер. «Такое хорошее утро, прекрасное утро. Когда я завтракаю с тобой, то получаю заряд хорошего настроения на целый день. Тоник, утренняя зарядка, кофе и рогалики с Майклом и прилив бодрости гарантирован». «Вот именно. Опять же я проспала всю ночь, обвившись вокруг тебя, как веревка». «Ночь с субботы на воскресенье», — уточнил он. «Я разрешаю такие вольности только по окончанию рабочей недели». «Ты толстеешь». «Неужели? Из Огайо я приехал стройным, как тополь». «Мне не нравится 5 твоих лишних фунтов». «Мне тоже». «У меня есть идея», — промурлыкала Фрэнсис. «У моей жены есть идея. Какая прелесть! Давай проведем этот день вместе, ты и я. Мы всегда вертимся среди друзей, пьем их виски или они пьют наши виски, а друг друга мы видим только в постели». «Великое место встречи», — улыбнулся Майкл. «Оставайся в постели достаточно долго, и все, кого ты знаешь, обязательно там появятся». «Мудрец? Я говорю серьезно». «Отлично, я слушаю серьезно. Я хочу провести с мужем весь день. Я хочу, чтобы он говорил только со мной и слушал только меня». «Так кто посмеет нас остановить?» – спросил Майкл. «Кто собирается воспрепятствовать мне общаться в это воскресенье исключительно с женой? Кто?» «Стивенсоны. Они хотят, чтобы мы заглянули к ним в час дня, а потом собираются отвезти нас за город». «Паршивые Стивенсоны. За город они могут поехать и одни. Моя жена и я желаем остаться в Нью-Йорке и провести этот день тет-а-тет. Ты приглашаешь меня на свидание?» «Я приглашаю тебя на свидание». Фрэнсис приподнялась на цыпочки и поцеловала мужа в мочку уха. «Дорогая, это же 5-я авеню», – запротестовал Майкл. «Давай наметим программу». Фрэнсис пропустила его слова мимо ушей. «Как может провести воскресенье в Нью-Йорке молодая пара, у которой есть возможность сорить деньгами?» «Но без излишеств», – уточнил Майкл. «Сначала пойдем на футбол. На матч профессиональных команд». Фрэнсис знала, что Майкл любит футбол. «Сегодня играют гиганты. В такой день приятно побывать подольше на свежем воздухе, как следует проголодаться, пойти в Гавану, съесть стейк размером с фартук кузнеца, запить его бутылкой вина. А оттуда прямая дорога в Филмарт. Там показывают новый французский фильм, и все говорят: «Эй, ты меня слушаешь?» «Конечно», — ответил он, отводя взгляд от девушки без шляпы, с коротко стриженными волосами, которая прошла мимо с грациозностью танцовщицы. Пальто она также не надела, так что Майкл отметил ее плоский, как у юноши, живот и бедра, которые так и ходили из стороны в сторону. Во-первых, потому что она была танцовщицей, а во-вторых, потому что перехватила не отрывающийся от нее взгляд Майкла. Девушка улыбалась чему-то своему. Майкл заметил все это до того, как повернулся к жене. «Конечно, мы пойдем на матч гигантов, мы съедим стейк, а потом посмотрим французский фильм. Как тебе это нравится?» «Звучит неплохо», — с сухо ответила Фрэнсис. «Программа на целый день. А может быть, ты предпочел прогуливаться по Пятой авеню?» «Нет», — без запинки ответил Майк, — «ни за что. Ты всегда смотришь на других женщин, на каждую женщину в Нью-Йорке». «Да перестань!» — Майклу хотелось обратить все в шутку. «Только на симпатичных. Сколько, в конце концов, симпатичных женщин в Нью-Йорке? 17?» «Больше. Во всяком случае, на твой вкус. Ты находишь их везде». «Это неправда. Иной раз я, возможно, действительно смотрю на проходящую мимо женщину. На улице. Признаю, на улице я, случается, смотрю на...» «Везде», — повторила Фрэнсис. «В каждом месте, куда мы приходим. В ресторанах, в поездках, в подземке, в театрах, на лекциях, на концертах». «Послушай, дорогая», — попытался урезонить жену Майкл. «Я смотрю на все. Бог дал мне глаза, и я смотрю на женщин и мужчин, на котлованы под новые линии подземки, на экран кинотеатра и на маленькие цветочки на полях. Я изучаю окружающий мир». «Тебе бы посмотреть на блеск, который появляется в твоих глазах, когда ты изучаешь окружающий мир на Пятой авеню». «Я женат и счастлив в семейной жизни», — он нежно прижал к себе руку Фрэнсис. «Пример для всего 20-го столетия, мистер и миссис Майкл Лумис». «Ты серьезно?» «Фрэнсис, крошка, ты действительно счастлив в семейной жизни?» «Абсолютно», — ответил Майкл, чувствуя, как меркнет воскресное утро. «Почему ты так говоришь со мной?» «Просто хотела знать». Фрэнсис прибавила шагу, глядя прямо перед собой. Лицо ее превратилось в бесстрастную маску. Так бывало всегда, когда у нее портилось настроение. «Я абсолютно счастлив в семейной жизни», — терпеливо повторил Майкл. «Мне завидуют все мужчины Нью-Йорка в возрасте от 15 до 60 лет. Оставь свои шуточки». «У меня прекрасный дом», — гнул свой Майкл. «У меня прекрасные книги, фотографии, друзья. Я живу в городе, который мне нравится. Живу так, как мне хочется. У меня работа, которая мне нравится. У меня жена, которую я люблю. Если происходит что-то хорошее, разве не к тебе я бегу с доброй вестью? Если случается что-то плохое, разве я плачу не на твоем плече?» «Да», — кивнула Фрэнсис. «И ты смотришь на каждую женщину, которая проходит мимо». «Ты преувеличиваешь». Фрэнсис убрала руку с локтя Майкла. «Если не страшненькое, ты тут же отводишь взгляд. Если ничего, смотришь на нее 7 шагов. «Господи, Фрэнсис! Если красивая, разве что не сворачиваешь себе шею. Слушай, давай выпьем». Майкл остановился. «Мы только что позавтракали». «Послушай, дорогая», — говорил Майкл медленно, тщательно подбирая слова. «Выдался славный денек. Мы оба в хорошем настроении, и нет никакого смысла все портить. Давай проведем воскресенье в свое удовольствие». «Я могу провести воскресенье в свое удовольствие только в том случае, если в твоем взгляде не будет читаться желание бежать за каждой юбкой на Пятой авеню». «Давай выпьем», — повторил Майкл. «Я не хочу пить». «А что ты хочешь, поссориться?» «Нет». Голос Фрэнсис был такой несчастный, что Майкл тут же проникся к ней жалостью. «Я не хочу ссориться. Не знаю, что на меня нашло. Давай поставим точку и постараемся хорошо провести время».